Муса не различал мысли сидевшего перед ним еврея и не ожидал от него никакой каверзы. Человек, связанный, подобен трупу. Он может сколько угодно дергаться, будто курица, которой отрубили голову, но он не опасен. Когда Мессия неожиданным рывком послал свое тело вперед, нарушив, казалось бы, все законы физики, Муса не успел отшатнуться и повалился на пол, крепко ударившись затылком, отчего все потемнело перед глазами, а в углу рта он ощутил привкус крови. Мессия тяжелым мешком лежал поперек тела Мусы и дергался, пытаясь освободить руки. «Ублюдок», — сказал Муса, сплевывая кровь. «Развяжи меня», — потребовал Мессия. Он перекатился на пол, и Муса вскочил на ноги, готовясь немедленно ударить Мессию в пах, чтобы навсегда отбить у еврея охоту к сопротивлению. Мессия посмотрел Мусе в глаза, и тот слишком поздно понял, что попался. Взгляд Мессии был подобен острому железному стержню, пробившему переносицу и впившемуся в мозг. Когда-то и где-то Муса слышал, что мозг не ощущает боли. Так оно и оказалось. Ему не было больно. Ему не было больно и тогда, когда лет 5 назад он подрался с Аббасом, соседским мальчишкой, и тот пырнул Мусу ножом. Удар оказался скользящим, из раненого правого бока хлынула кровь, но боли не было, и Муса едва не убил Аббаса, а потом сам дошел до больницы, удивляясь своей выдержке. Только потом, в приемном покое, когда санитар дотронулся до окровавленной рубашки, боль ударила молнией, и Муса потерял сознание. Он попытался выдернуть из мозга впившийся в него взгляд, как выдергивают из раны нож, но руки лишь испуганно схватили воздух. «Развяжи меня», — повторил Мессия. Взгляд его натянулся цепью, рванул мозг Мусы, едва не выдернув его из черепной коробки, и воздух в комнате загустел, а в спину уперлась твердая поверхность и начала толкать Мусу вперед, помогая натянутой цепи, и ему ничего не оставалось, как выполнить приказ. Развязав Мессии руки, веревку на ногах тот немедленно сам разрезал ножом, Муса отступил. Стержень уже не впивался в мозг. Взгляд Мессии растаял подобно льдинке в стакане горячей воды. И, почувствовав себя свободным, Муса сразу рванулся вперед, опустив голову, чтобы снова не встретиться с Мессией взглядом. Нож, который Мессия взял со стола, чтобы разрезать веревку, расцарапал Мусе кожу на затылке и отлетел в сторону. Комната завертелась вокруг Мусы, и ножка стола почему-то оказалась перед глазами. «Муса!» — позвал Мессия, и голос его был подобен грому. Возможно, это был голос самого Аллаха, которому следовало подчиняться, не рассуждая. Муса и не мог рассуждать. Пошевелиться он тоже не мог. «Муса!» — произнес голос, который не мог принадлежать человеку, потому что доносился сразу со всех сторон, а, скорее всего, возник в черепной коробке Мусы и метался теперь внутри нее, отражаясь, будто эхо в пустой комнате без дверей и окон. Аллах позвал его, и Муса пошел на зов. Мессию никто не звал. Но ему и не было смысла оставаться здесь, когда враг получил по своим делам. Последним звуком схватки стал звон упавшего на пол зеркала. Оно разбилось на 16 осколков, и в каждом отразилась комната, в которой не было людей. Часть 4. Бамидбар. В пустыне. Может быть, потому что Людмила находилась ближе всех к Мессии, а может, потому что читала его мысли, но в момент исчезновения Ильи Давидовича она, как и он, ощутила грубый удар по затылку, прервавший чтение возникавшего из подсознания текста. Мессии уже не было рядом, но в мыслях Людмилы текст продолжал звучать. Несколько слов, уже воспринятых Ильей Давидовичем, но еще не произнесенных вслух. В начавшейся суматохе Людмила участия не принимала. Она была рада, что на нее не обращают внимания, она бы не вынесла, если бы ее начали расспрашивать. Тихо, выскользнув из студии, заполнившейся хасидами, она нашла дорогу в большой кабинет. Но здесь совещались несколько военных и полицейских. Людмила прикрыла дверь и пошла вдоль коридора в поисках комнаты, где можно было бы уединиться и привести в порядок мысли. Людмила не испытывала ни страха, ни даже легкого испуга. Она чувствовала себя в чем-то выше суетившихся людей, еще не знавших того, что знала она. Правда, в ту минуту она еще не подозревала, что именно она знает. Просто ощущение и все. В холле у лестницы стояли два кресла, обращенные друг к другу, будто специально подготовленные для приватной беседы. Людмила опустилась в одно из них, закрыла глаза и ясно представила, что мессия сидит в кресле напротив. Она ощутила на себе его взгляд, а слова, произносимые им, прозвучали отчетливо и ясно. «Извини, что так получилось. Не я виноват. Жаль, что не успел закончить воззвание. Миссия завершилась. Начинается исход». Впереди пустыня, завоевание земли, текущей молоком и медом. История не повторится. Она только сейчас начнется в том виде, в каком была задумана. Я был слаб. Жаль, что ухожу сейчас, когда ощутил силу. Такое счастье — быть сильным. И так печально уйти. Прости. Слова перестали звучать, но Людмила слышала иные слова, которые не звучали, а направляли. Мир многомерен. Человек всегда существовал во множестве измерений, не подозревая о том, пока был скрыт код. А теперь ей известен путь, который позволит ей, наконец, не только войти в землю обетованную, не только понять, где эта земля расположена, но и обрести в земле, текущей молоком и медом, своих близких, ушедших туда прежде нее. Там ее ждет Андрей. Ждал ли он ее? Когда мама вдруг по уши втрескалась в мессию, Андрей понял это прежде, чем она сама. Он ясно увидел, как засияли голубым ее мысли, и как сияние поплыло по воздуху к голове мессии, и как оба сияния соединились, образовав нечто подобное кокону, в котором мама и мессия мгновенно утонули. Стало скучно. Мессия посмотрел на него над головой матери, и Андрей понял, что он третий лишний. Неплохо бы погулять. Только не здесь. По дому не погуляешь. Кругом блуждают люди в черных шляпах и с фанатичными взглядами. На улице тоже не погуляешь. Под мысленным присмотром матери. И он ушел. Это оказалось так легко, что он, кажется, впервые за много дней искренне удивился. Андрей стоял на лесной поляне. С неба жарило, но солнца он не видел из-за сплошной желтовато-серой облачности. Деревья тоже были не настоящими. Бурые, кривые стволы, рыжие кроны, желтые листья. Можно было бы назвать лес осенним, если бы не цвет веток. А трава под ногами и вовсе выглядела нарисованной, потому что каждая травинка имела свой цвет. Он не боялся. Ему было просто любопытно. Это ощущение оказалось непривычным, и Андрей подумал, что нужно сохранить его подольше. Оно ему нравилось. Он наклонился и сорвал травинку. Пришлось вырвать ее с корнем. Травинка оказалась подобна нейлоновому шпагату, такая же тонкая и скользкая, холодная. И все равно от нее шел жар. Это было удивительно. Андрей держал на ладони холодную травинку, ощущал кожей лица, исходивший от нее жар, и удивлялся. Минуту спустя Он удивлялся тому, как могут деревья расти не вертикально вверх, а под углом, будто наклоненные ветром. Пройдя 10 метров, он начал удивляться тому, что деревья что-то тихо шепчут. Слов он не разбирал, да и не слова это были, а мысли. Удивительное дело, мысли деревьев. Андрей прислушался. Шепот обволакивал, в нем можно было утонуть. Он представлялся тяжелой жидкостью, и Андрею пришлось остановиться. Шепот сковывал движение. Он подумал, что останется здесь до тех пор, пока не поймет, чего хотят от него деревья, если они хотят чего-то. Понять нужно было быстро, потому что любопытство гнало Андрея вперед. Ему казалось, что, пройдя лес и выйдя с противоположной стороны, он встретит мать. Могла она остаться там, с этими хасидами, хоть и милыми, но чужими? Конечно, нет. Она непременно устроит бунт, потребует назад сына, а мессия не сможет ей помочь. И тогда она отправится за Андреем сама. Шепот стал громче, сгустился сильнее, затвердел. Теперь Андрей пальцем не мог пошевелить, и только тогда он испугался. Он рванулся вперед, но шепот держал его крепко. Слова ползали по коже, забирались под одежду и щекотали живот. Он не мог объяснить этих ощущений, да и не знал, что их нужно объяснять. Андрею стало совсем страшно, когда он подумал о том, что какое-нибудь резкое слово может заползти под сердце и пронзит его своим смыслом, и он умрет здесь, один. Ему стало жалко себя, как бывало жалко давно, в детстве. А детство, он воображал, закончилось, когда ему исполнилось 5 лет. В тот день мир разделился на прошлое, где он был несмышленышем, плакал по пустякам и хотел, чтобы его жалели, и на будущее, в котором он был мужчиной и мог заставить маму слушаться. Жизненный опыт был у него равен 0, но он-то этого не знал и воображал, что все понял. В тот день от них ушел отец. Испугавшись, Андрей понял слово, ползущее гусеницей по подбородку. Он слизнул гусеницу языком и тогда разобрал. Слово было «мед». На вкус оно вовсе не казалось русским. Но Андрей его понял и проглотил, ожидая, что почувствует приторную сладость. Но в этом мире, где слова казались живыми, они все же не полностью, видимо, заменяли тот предмет, который обозначали. Слово проскользнуло сухим стручком, не имевшим вкуса. Мед. Пусть так. По подбородку ползли другие слова, а деревья продолжали шептать, и слова сыпались на Андрея огромными гусеницами. Их был 1 000 000, и он хотел разгрести их руками, но не сумел пошевелить даже пальцем. Слов оказалось слишком много, и каждая хотела, чтобы Андрей его слизнул. Они наползали друг на друга, шевелились на губах, и ему просто ничего не оставалось, как открыть рот и глотать, не прожевывая. Да он и не смог бы жевать, потому что слова нужно было глотать целыми. Страх схлынул, когда Андрей понял, что не задохнется. Да и желудочные колики ему тоже не грозили. Слова скользили легко, не задевая мыслей, падали в подсознание, оседали. И что там с ними происходило, Андрей не знал, но надеялся, что всем словам хватит места. Время от времени он задерживал языком на мгновение какое-нибудь длинное слово, например, «любопытство» или «конкистадор», а потом все кончилось. Шепот прекратился, и очень быстро пальцы, а затем руки, а вскоре и все тело получили свободу, будто и не было ничего. И Андрей бросился бежать, не разбирая дороги, но на самом деле дорогу он уже знал, как знал теперь очень многое из того, о чем не подозревал прежде. Андрей выбежал на поляну, над которой низко склонилось серое небо без солнца. Навстречу шли 2 – мужчина и женщина. Мужчина был его отец, а женщину звали Дина. Насытый желудок, говорят, легче думается. И декан, напротив, всегда полагал, что сытому человеку куда приятнее возлежать на диване и смотреть телевизор, чем истязать ум в поисках решения задачи, поставленной именно на голодный желудок. Ему вспомнилось, как лет 8 назад, составляя программу раскодировки книги «Бытие», он просидел у компьютера 15 часов кряду, и чем острее становилось ощущение голода, тем эффективнее работал мозг. И ДК представлялось, будто он заполняет идеями не серые клеточки, а мешок под диафрагмой, вовсе не приспособленный для переваривания столь невесомой пищи. И ДК укладывал идеи в штабеля, желудочный сок переваривал их, а потом гнал в кровь, и мысли становились частью всего его существа. Он ощущал их не серыми клеточками мозга, а печенкой, сердцем, даже пяткой на левой ноге, которая начала чесаться, едва он понял, в чем ошибался, и исправил ошибку в программе. А потом, когда все было отлажено и компьютер приступил к расчету, и ДК достал из сумки припасенные еще с утра бутерброды, Люда так хорошо их готовила, Господи, что за время было, милость твоя. Сживал их за минуту и почувствовал тянущую пустоту в голове, будто еда впитала в себя все мысли. И теперь, вот странная идея, он станет глуп и туп, как пробка, едва только пища перейдет из желудка в кишки, а потом превратит мысль в отбросы. Сейчас впервые в жизни ему удалось разрешить это противоречие. Желудок его был по-прежнему пуст, он это ощущал, но голод исчез. Возможно, поэтому в голову приходили не рассуждения, но выводы. Многомерность мира не нова. Были такие исследования. Он знал это сугубо математические спекуляции, мало связанные с физически реальным космосом. Фантасты, кое-что он читал, хотя и немного, заставляли своих героев шастать по разным мирам, многомерность которых представлялась лишь суммой пространств и времени, необходимых для сюжета. Впрочем, к чему упрекать кого бы то ни было? Жизнь сложнее любой модели, любого прогноза. Не в этом дело, а в том, что человек всегда, от века, был частью многомерия. Ему, нам, лишь казалось, что живет он в простом трехмерном пространстве и одномерном времени. Вопрос, все ли живое так же, как человек, запрограммировано на жизнь в бесконечном мире? Животные не могут знать кода. Или могут? И что тогда? И еще вопрос, если код открывает в человеке возможности и способности, запрограммированные заранее, то почему код дан был лишь евреям? И, наконец, вопрос, которого он старательно избегал все время, и тогда, когда занимался расшифровкой книги, и особенно тогда, когда код начал действовать. Кто? Если Дарвин мог утверждать, что человек возник в результате отбора, и если остальные эволюционисты резонно могли полагать, что развитие от простого к сложному неизбежно приводит в достаточно отдаленной перспективе к появлению разума, то что сказать теперь? Доказано экспериментом, в гены человека некогда была впечатана сложнейшая программа. Для включения этой программы человеку дана была книга кодов, написанная в форме рассказа о сотворении и развитии мира. Для сохранения книги в первозданном виде была выбрана нация хранителей. Евреи. Можно спорить о том, вовремя или нет произошло включение, выполнили или нет евреи назначенную им миссию, но с кем спорить о том, что не миссия это, ни книга, ни тем более записанная в ней генетическая программа не могли быть следствием бездумной эволюции, мутаций или катастроф. Любая из современных эволюционных теорий не просто встанет в тупик перед этой проблемой. Никакая из этих теорий за подобную проблему и не возьмется. Что скажет астроном, если увидит в телескоп, летящий между звезд, парусный корабль? Игра случая? Мутация пространства? Или четкая мысль конструктора? Солнце восходило по-прежнему, а закаты на берегу Средиземного моря выглядели театрально изысканными. Ночью над головой светили привычные созвездия, в очертаниях которых легко можно было отыскать большую медведицу. Появился молодой месяц. Однажды вечером, будто Афродита, выплывший из морской пены, белый, как будто омытый пеной. Людмила посмотрела на тоненький серпик, закрыв его монетой в полшекеля, и загадала желание. Желание было простым и легко выполнимым, чтобы Андрюша вернулся. И чтобы ей самой оказаться там, где сейчас Мессия. Но это второе. Сначала, конечно, Андрей. После исчезновения Мессии, ухода к Творцу, как выражались комментаторы, люди изменились очень быстро. В тот же вечер Людмила увидела, как задумчивы стали лица хасидов, а полицейские и контрразведчики бродили по дому Мессии, будто пришибленные бревном, и мысли их были вовсе не о том, как зафиксировать следы. Какие следы? Был человек и не стало? Или отпечатки пальцев? Чьих? Дьявола? После обращения папы и последовавшего за ним воззвания Любавического Рэбе, в кои-то веки первый прилад и первый иудей планеты изъяснялись одними и теми же словами. Люди Кода начали собираться в путь. Никто, правда, не думал о будущем именно так. Все ждали чего-то. Воображали, что Мессия вернется или подаст некий знак. Молились об этом. Но на самом деле все собирались. Людмила тоже собиралась, но в отличие от остальных она прекрасно понимала, что миссию свою Илья выполнил, и что Мессия не бросил свой народ на произвол судьбы. Народ не может поспеть за своим поводырем. Мессия ждет народ, как народ 2000 лет ждал Мессию. Людмила бродила по Кфар-Хабаду. Ей доставляло удовольствие наблюдать замешательство на лицах людей, когда она спрашивала: «Почему ты продаешь свой дом? Ты переезжаешь?» Или «Разве тебе самому не пригодится этот холодильник?» На Людмилу смотрели как на сумасшедшую, потому что никому, кроме нее, такой вопрос в голову не приходил. Сборы в путь на половине планеты начались в одночасье. И как не спрашивает себя человек, почему он дышит или пьет воду, так и сейчас никому не приходило в голову остановиться, осмотреться и с удивлением воскликнуть: «Куда это мы?» Квартиры в Израиле, арабских странах, Европе и Америке упали в цене. Собственно, их предлагали чуть ли не даром. И на Запад устремились миллионы потенциальных покупателей из Китая и с островов Юго-Восточной Азии. На границах пришлось выставить многократно усиленные таможенные барьеры, но это не помогало, и сдерживать вал мигрантов пришлось армии. В отличие от людей Кода, японцы, китайцы, индусы, люди Востока постоянно задавали себе и другим вопрос. Неужели Запад обезумел после исчезновения их идола, Мессии? Может, решили покончить массовым самоубийством? Людмила могла бы ответить, но, во-первых, китайские репортеры не приходили брать интервью у нее, а, во-вторых, людей Кода ответ на этот вопрос не интересовал. Людмила жила в правом крыле дома Мессии, где ей отвели очень хорошую комнату с видом на Большой Тель-Авив и скрытое за домами море. Людмила стояла у окна, и ей казалось, что она видит волны прибоя и линию, отделявшую воду от неба, столь же тонкую и прямую, как та невидимая линия, что отделила для всех людей прошлое, когда Мессия еще был с ними, от будущего, когда люди Кода воссоединятся со своим мессией. «Что было бы, — думала она, — если бы я не прогнала Илью Первого? Если бы я уговорила его бросить глупости и заняться репетиторством, чтобы ребенку можно было купить на рынке апельсины?» Когда мессия сказал в первые же минуты знакомства, надо отдать ему должное, о том, какую роль в его личной судьбе и судьбе всего мира сыграл ее бывший муж, Людмила не поверила. Мгновенное ощущение неправды, конечно, прошло, но впечатление несоответствия, этакое гамлетовское состояние противоречия между словами и действиями, осталось. Насколько она знала Илюшу, он не тянул на глобальные поступки. Он мог поскандалить, но все равно после скандалов она делала по-своему. Но вот не бросил же он свое хобби, предпочел уйти из семьи. Ответ на вопрос «что, если бы Илья остался?» представлялся Людмиле очевидным. Она не стояла бы сейчас у окна. Андрей сейчас был бы с ней в Москве. Никакого мессии не существовало бы. То есть он, конечно, пришел бы, в конце-то концов. Но произошло бы это, Бог знает, когда в будущем. И никакой фантаст не смог бы предсказать это событие, потому что все мессию ждали. Но мало кто верил.